Глава 25. Глинский почувствовал, что лежит затылком на чем-то твердом, угловатом, причиняющем боль, и, казалось, сквозь эту твердость в голову заплывал вместе с болью нарастающий гул. Открыл глаза, и на него навалилось бездонное и слепящее небо, раздробленное густыми стеблями ржи со склоненными усатыми колосьями. Еще не успел понять, почему он лежит здесь, как вдруг явственно услышал грохот моторов и увидел на рваном лоскуте неба шестерку бомбардировщиков с темно-красными звездами на крыльях. Они прошли низко, а над ними, в голубой прозрачности утреннего неба, разворачивались для атаки два длиннотелых, похожих на стрекоз, мессершмитта. Глинский с сонным безразличием подумал о том, что впервые видит советские бомбардировщики, и что для какой-то элементарной гармоничности не хватает в небе советских истребителей. И тут же, словно рожденный его воображением, кажется, прямо из ржи, вырвались два тупорылых самолетика. Задрав обрубленные носы, они свечкой ушли в небо на перехват мессершмиттом. Это удивило Глинского, и он опять почувствовал угловатый комок под затылком. Понял, что проснулся, что небо с самолетами не грезится ему, и, словно чего-то испугавшись, рывком приподнялся на руках. Рвущая нестерпимая боль вдруг пронзила, кажется, все его тело, и перед глазами поплыли темные в зеленых искрах круги, и к горлу подступила тошнота. Он тут же вспомнил все, что с ним произошло, и застонал уже не только от боли, но и от своей полной беспомощности. Позабыв о самолетах, о воздушном бое в Поднебесье, со страхом рассматривал засохшее темно-коричневое пятно на повязке поверх галифе. Неподвластная нога казалась чужой, будто прикипевшей к земле, а боль толчками рвалась в ней где-то выше повязки. В это время с неба упала захлебистая дробь пулемета и донесся тонкий, нарастающий на вираже вой мотора. Глинский с мукой посмотрел вверх и увидел, что наискосок к земле неслась сверкающая в лучах солнца стрекоза, оставляя за собой дымную тропу. Но падал не только мессершмитт. Откуда-то из невидимой Глинскому слепящей глубины сорвался и горящий тупорылый самолетик. Он стремительно прокладывал через небо расплывчатую рыжую черту. Глинский даже не успел заметить, когда из самолетика вывалился летчик, только вдруг увидел прямо над собой вспыхнувший белый купол и темную фигурку человека на концах строп. В каком-то паническом страхе, не соображая, что и зачем он делает, Глинский схватился за лежавший под рукой автомат, привычными движениями взвел затвор и начал целиться в спускающегося парашютиста. Летчик хорошо видел лежавшего во ржи Глинского, видел еще что-то в стороне, куда бросал встревоженные взгляды. Заметив направленный на него автомат, он судорожно прикрылся правой рукой, отпустив пучок строп и неестественно перекосив тело. Глинский нажал на спуск. Автомат громко клацнул железом, но выстрела не последовало. Патронный диск был пуст. Суматошно отшвырнув автомат, он схватился за кобуру пистолета. Летчик, быстро приближаясь к земле, тоже рванулся рукой к кобуре на боку. И вдруг где-то совсем недалеко сзади Глинского послышался звонкий молодой баритон. «Не стреляй, тут свои!» Летчик, гулко ударив сапогами о землю в десятки метров от Глинского, устоял на ногах. Увядшее белое полотнище купола волнисто легло рядом с ним на рожь. «Беги скорее сюда! снова послышался близкий голос. Летчик, отстегнувшись от парашюта, выхватил пистолет и отбежал в сторону от Глинского. «Давай к нам!» — нетерпеливо звал его чей-то голос. «А этот разве не наш?» — настороженно спросил летчик. Через минуту Глинского окружили и Ванюта, Колодяжный и несколько красноармейцев. Здесь же стоял спустившийся на парашюте молоденький темноглазый лейтенант в летной тужурке. Это был Виктор Рублев, тот самый, что за день до начала войны прогуливался в Ленинграде над Невой, бережно ведя под руку Ирину Чумакову и не смело говоря ей слова любви. Сейчас он пугливо оглядывался по сторонам, вопросительно присматриваясь к встретившим его на земле людям. — Кто такой? — недоуменно спросил старший лейтенант Колодяжный у лежащего во ржи майора с перебинтованной ногой. — Не видишь? — сердито ответил Глинский. Ему казалось, что раздраженный тон быстрее заставит этих людей отнестись к нему с доверием. «Разве на нас с тобой не одинаковая форма?» «Форма-то одинаковая». Лейтенант Рублев поднял с земли автомат, вынул из него диск и, убедившись, что диск пустой, сказал: «А если б были патроны?» «В упор в меня целился». «Я ж думал, что ты немец». Глинский извинительно сморщился, будто очень страдал от своей ошибки. «Прости, браток. Помогите, ребята. Со вчерашнего дня здесь помираю. Погнался от дороги за диверсантом и поймал пулю в задницу, а колонна ушла». «Сам-то случайно не диверсант?» — недоверчиво спросил младший политрук Иванюта. «Так за каким же хреном я бы тут валялся в тылу у немцев?» — возмущенно закричал на него Глинский и вычурно выматерился. «Ну тогда пристрелите. Я же шага сделать не могу». Когда Глинского подняли под руки, он увидел совсем рядом лес, который вчера в темноте не разглядел. Война полыхала уже седьмой день. Генерал Чумаков вел свою группу на восток, стремительными бросками, с пережиданиями, с обходами ночью через поля, луга и болота, а днем сквозь лес. Карта и компас, непрерывная разведка и храбрость бойцов, помощь местных жителей и боязнь немцев отрываться от дорог и населенных пунктов, все взял на свое вооружение отряд. После того, как перестал существовать корпус Чумакова, минуло 4 ночи и 3 дня. Шли от сумерек до рассвета, затем 6-часовой отдых в густых чащобах под охраной сторожевых постов и секретов. Разведка окрестностей, диверсии на дорогах и добывание пищи. Бывало, шли и днем, если встречались болота, перелески, глухие луга, и при этом явно не грозила опасность столкнуться с противником. Полковник Карпухин по всем правилам боевого искусства организовал службу походного охранения с головными и боковыми дозорами, с наблюдателями за воздухом. Федор Ксенофонтович обратил внимание на то, что у него, как и у большинства в отряде, постепенно будто спадало напряжение, несмотря на подстерегавшие со всех сторон опасности. А возможно, напряжение уже становилось привычным состоянием, которое не имело грани между физическим и психическим. Впрочем, Федор Ксенофонтович лично для себя объяснял это состояние постепенно утверждавшимся чувством свободы действия, когда ты по своему усмотрению волен предпринимать то, что подскажет твой ум, твоя оценка создавшейся ситуации. Ты в ответе за всех, а в своих командирских решениях подотчетен только себе. Тебя не ограничивают в выборе маршрута, рамки боевой задачи и нормативы времени. Твое войско готово делать все, что готов и ты. Нет, состояние это не из легких для генерала, когда гнут к земле мысли о происходящем, гложет чувство вины, пусть не личные, однако и личные, ибо ты в ответе перед людьми за всю армию. Не покидает мысли, что там, в приграничных сражениях, не все может сделано так, как нужно, не все силы употреблены разумно. И неизвестность будущего тяжким грузом давит на сердце. Что ждет впереди? Удастся ли пробиться к своим? Как сложились там события? Разведчики слышали в одной деревне, что немцы захватили Минск. Невероятно. А Федор Ксенофонтович надеялся на укрепление за старой границей. Вел отряд почти напрямик, отвергая мысль Карпухина пробиваться на юг, к Припяти. Ведь там, в Пинских болотах, не развернешься. Немцы наверняка надеются, что именно туда, где нет путей для танков, устремятся разрозненные подразделения советских войск и постараются их оттуда не выпустить. Размышлял Федор Ксенофонтович и над тем, что сейчас в лесных безбрежьях Белоруссии бродит много окруженцев. Если собрать их всех воедино, разделить на отряды, снабдить оружием, взрывчаткой, радиосвязью, и задымятся коммуникации немцев. Не сумеет тогда наступать их армия, если нарушить ее питание боеприпасами и горючим. Может, поэтому немецкие самолеты непрерывно баражировали над Налибокской пущей и над другими лесными массивами. Вчера вечером два мессершмитта засекли движение на опушке, куда вышел отряд, и кинули наугад по нескольку мелких бомб. Пострадало три красноармейца. Не уберегся и сам Федор Ксенофонтович. Бомба взорвалась вверху, в кроне сосны, и острая боль обожгла щеку ниже левого уха. Полыхнуло громом в голове. Чумаков зажал ладонью рану и почувствовал под пальцами горячий с зазубринами хвост осколка, засевшего в связке челюстных мышц. Кровь почему-то потекла из уха. Осколок словно впаялся в кость. Вытащить его казалось невозможно. Ни санитара, ни фельдшера в отряде не было, да и наступала ночь. Генерал забинтовал рану вместе с осколком и, пересиливая страшную боль в голове, будто рождавшуюся в неумолчном звоне, повел отряд дальше. На войне люди забывают, что дни имеют свои названия. В это утро никто и не подумал о наступившем воскресенье, втором военном воскресном дне. А Федор Ксенофонтович вспомнил об этом случайно, когда пожилой врач, к счастью, оказавшийся в группе окруженцев, влившийся ночью в отряд, заметил, готовясь к несложной операции: «Товарищ генерал, ничего обезболивающего у меня нет. Вы можете потерять сознание». «Как-нибудь воскресну», — невесело пошутил Федор Ксенофонтович, и вдруг вспомнил: «Сегодня же воскресенье». Он сидел на пне, неторопливо разбинтовывал голову и посматривал на разлегшихся вокруг в траве бойцов и командиров. Позади трудная ночь. Отшагали километров 40. Даже семижильный полковник Карпухин спал мертвецким сном, положив под голову свернутую плащ-палатку. В это время к Чумакову и подвели Глинского, который держал раненую ногу на весу, а руками обхватил шею младшего политрука Иванюты и незнакомого летчика-лейтенанта. «Вот пополнение, товарищ генерал», — весело доложил колодяжный, кивнув на Глинского. «Вы?» — удивился Федор Ксенофонтович, узнав майора, которого он встречал на почте по пути в Крашаны. «Так точно, товарищ генерал!» Глинский заулыбался. «Майор Птицын прибыл волей судьбы в ваше распоряжение». «А это кто?» Федор Ксенофонтович перевел взгляд на лейтенанта в летной тужурке. «Лейтенант Рублев», — представился тот, поддерживая Глинского. «Сшибли его сейчас немцы», — пояснил Иванюта. «Я тоже сшиб». Рублев сердито покосился на младшего политрука. «Товарищ генерал», — сконфуженно заговорил Колодяжный, доставая из кармана пистолет, взятый у Глинского. «Вы знаете этого майора? Мы чуть не приняли его за диверсанта». «За диверсанта?» — Чумаков улыбнулся сквозь боль. «Майор, конечно, нам не подарок, нести ж его придется. Но при условии, если он действительно знает диверсионное дело». Все смотрели на генерала с недоумением, а сквозь загар на лице Глинского проступила бледность. «Вы умеете, товарищ майор, — обратился к нему Федор Ксенофонтович, — ставить фугасы, минные ловушки, сооружать замыкатели?» «Я все умею, товарищ генерал», — Глинский оживился, поняв, о чем идет речь. «Фугасы с самыми различными и простыми взрывателями, натяжными, действующими от давления, самовзрывные. Гранаты, любой снаряд, мины — все сгодится. Даже не разорвавшаяся бомба». «Очень хорошо», — удовлетворенно сказал Чумаков и вновь невесело усмехнулся, видя, как Колодяжный всовывает в кобуру майора его пистолет. «Назначаю вас, майор Птицын, инструктором по подрывному делу». Затем, пересиливая боль, Чумаков отодрал от раны присохший бинт и, повинуясь жесту врача, лег на расстеленную плащ-палатку. Им постепенно овладевала тревога, а может и страх, затаенный, упрятанный под внешним спокойствием и замедленностью движений. Ему было не по себе от того, что этот седоусый доктор с темными, сухо горящими сквозь старомодные пенсне глазами сейчас выдернет осколок, и вдруг вместе с осколком навсегда уйдет из его звенящей болью головы сознание. Он умрет, не подозревая о своей кончине, и для него так и останется неизвестным, как же сложится война. Где и когда немцы наткнутся на стену того характера Красной Армии, который ковался все эти годы? Как тяжело от холодивших сердце мыслей, и как жестко под головой, будто лежит она не на шинельной скатке, а на раскаленном камне. «Ну что ж, начнем, товарищ генерал», — услышал Федор Ксенофонтович, и увидел над собой сверкнувшее зеленью пенсне, отразившее листья орешника. Заметил рядом на плащ-палатке флакон с одеколоном, бритву с коричневой рукояткой и черные шоферские плоскогубцы. «Наберитесь сил!» Какое знакомое лицо! Какого доктора напоминает эти усы, пенсне, сизоватый в прожилках нос? Зачем-то подошли, остановившись над ним, четыре дюжих солдата. Да чего же высокие, как пахнет болотной гнилью от их сапог! Смоченный одеколоном тампон огнем обжег ниже уха. От прикосновения пальцев доктор Чумаков ощутил, с какой прочностью засел в скуле осколок. «А это еще зачем?» Один солдат, смущенно пряча глаза, уселся ему на ноги. Два других, разведя в стороны его руки, намертво прижали их к земле. Четвертый, став у изголовья на колени, могучими шершавыми ладонями стиснул виски. «Эй, вы не очень-то!» — с жалкой беспомощностью пошутил Федор Ксенофонтович. «Не забывайте, что я генерал». «Боль, к сожалению, не щадит и генералов», — суховато заметил доктор. Федор Ксенофонтович вдруг вспомнил. Доктор очень похож лицом на Нила Игнатовича Романова. Жив ли еще, дорогой профессор, или... Возле уха обожгло такой болью, что зубы непроизвольно скрижетнули. Почувствовал, как на затылок сбежала, защекотав кожу, теплая струйка. «Терпите», — услышал Федор Ксенофонтович и понял, что доктор, сделав бритвой разрез, пытается зажать плоскогубцами хвост осколка. В голове от прикосновения железа к железу захрастало, будто там сталкивались каменные глыбы. С обреченностью успел подумать, что не побороть телесную боль силой рассудка, как вдруг эта самая боль навалилась на него со всей своей страшной беспощадностью. В голову, будто разламывая ее на части, ворвался огненный рев. Федор Ксенофонтович, вскинувшись всем телом, надрывно застонал, но уже не слышал своего стона и не ощущал самого себя. Свет для него померк, и сам он будто растворился в клокочущей тьме. Как же он оказался здесь, перед чеканным фасадом здания военной академии, где провел несколько лет, долгих, трудных и радостных? Федора Ксенофонтовича почти не удивляло, что здание академии, взметнувшись со сказочной величественностью ввысь, теряло свои верхние этажи где-то в белесо-голубом небе, среди редких облаков, похожих на выбеленные солнцем острова. Окна здания, отсвечивая тревожно-торжественной голубизной, смотрели на Чумакова с устрашающей загадочностью. А по гранитным плитам фасада в молчаливой задумчивости плыли вверх и вниз, как пустые гробы, бездверные кабины такого привычного, давно знакомого ленточного лифта. Многие тысячи командиров вознес этот лифт к вершинам военной науки. Где они сейчас? Лифту ведь полагается быть внутри корпуса, а он вот снаружи, но и этому ничуть не удивился Федор Ксенофонтович. Но почему его так тревожит живой и хмурый блеск окон? Почему ощущается какая-то странная неизбежность? Что за роковая черта ждет его впереди, которую надлежит переступить? Вдруг открылась массивная с бронзовым отливом дверь академии, и на пороге встал знакомый седоусый доктор в старомодном пенсне и с плоскогубцами в руке. Как оказался доктор здесь? Ведь он там, на западе Белоруссии, где земля сейчас, подплывая кровью, стонет под бомбами и снарядами, под сапогами и гусеницами врага. Да нет же, это не доктор, а Нил Игнатович Романов. Но почему же не рад он встрече со своим лучшим учеником? Из-под пенсне сухо, зло поблескивают глаза, а седой ус напряженно подергивается, будто профессор сейчас исторгнет ругательство. «Пойдем», — строго сказал Романов, — «мы тебя дожидаемся». Он взял Федора Ксенофонтовича за руку, и они легко взлетели вверх вдоль пустых кабин гробов лифта. Федору Ксенофонтовичу вспомнилось, что он множество раз вот так летал во снах, ощущая легкость в теле и восторг в сердце. Но сейчас такого восторга не было, а только гнетущая тяжесть. Где-то в нем рождалось чувство неоплатной вины, будто совершил он нечто ужасно постыдное, несоизмеримо большее, чем в силах совершить один единственный человек. Этаж за этажом уносится вниз, а они все летят, сопровождаемые пасмурным свечением окон. И вот академическая вершина в предзимней свежести, просторный зал с бестелесными стенами, увешанный огромными рытыми коврами. Нет, это же не ковры, а полотнище топографических карт с диспозициями войск и амфитеатр кресел в них сидят и испытующе смотрят на него какие-то очень знакомые люди, изучая сияние боевых доспехов, высших наград и воинских отличий. Карты на бестелесных стенах вдруг словно размываются туманом, и Федор Ксенофонтович начинает понимать, что это поля сражений русских войск. Вон ведет по ковыльной степи свою рать Святослав, утверждая силу Киевской Руси. А вон среди лесов, в белесом мареве ледяной равнины Чудского озера, душит в смертных тисках псов-рыцарей полки Александра Невского. Рядом еще какая-то битва. Да это же поле Куликова. Мамаево войско усеяло грудами своих тел всю землю от Красного холма до Красивой Мечи. В синей дали сверкает Полтава золотыми куполами. На холме стоит Петр I и с усмешкой смотрит, как в смертном страхе убегает с Украины в Турцию шведский король Карл XII. А вон дымится сражение при Кунерсдорфе, где русская армия утверждает свое превосходство над прусским войском Фридриха II. Далее виднеется пространство, на которых славят силу русского оружия Румянцев, Суворов, Кутузов. В этих пространствах берут начало тысячеверстные пути, по которым прошел победоносными походами Александр Суворов. А вот и дороги Наполеона, ведущие в Россию и из России. Дымкой старины подернуты города и села, реки и поля, леса и перелески. Раскинулась в мудрой задумчивости Бородинская земля. Мертвой петлей затянулась на шее Бонапарта дорога от Бородина через Москву на Тарутино. По ней провел Кутузов свою армию. Федор Ксенофонтович догадывается, что профессор Романов тяжко попрекает его этими уроками истории. «Зачем это вы, Нил Игнатович?» — с болью в сердце говорит он ему. «Мне ли не знать об этих победах?» Молчит и гневно хмурится старый профессор. Глаза его устремлены куда-то в бок. Федор Ксенофонтович тоже переводит туда взгляд и видит бескрайние просторы, где отполыхала гражданская война. Нет, это уже не поля, а именно карты, и на них, будто живой кровью, пульсируют стрелы, направление ударов Красной Армии по войскам Антанты, Колчака, Деникина, Врангеля. «Зачем все это?» — снова с мольбой в голосе спрашивает Чумаков у профессора. Нил Игнатович берет его за руку и ведет по длинному проходу между кресел амфитеатра, в котором сидят безмолвные люди. Федор Ксенофонтович узнает их. Вот выпучил на него глаза Карл XII, измеряя Чумакова надменным и оценивающим взглядом. А вот и сам Наполеон Бонапарт выставил вперед тяжелый подбородок и всем своим видом как бы являет окаменевший вопрос. Из-за его спины тревожно смотрит последний из Гогенцоллернов, германский император Вильгельм II. В Федоре Ксенофонтовиче вдруг пробуждается любопытство. Он пристально всматривается в лица людей, которые с огнем и мечом ходили в русские земли, замечает в их глазах какое-то смятение. Конечно же, они должны жаждать повержения России Гитлером. Или нет? Может, их раздраженное самолюбие заставляет взирать на Гитлера с холодным небрежением? Еще бы! Во главе Великой Германии стал ефрейтор и тщится сделать то, что оказалось не под силу Наполеону Бонапарту. Вдруг Федору Ксенофонтовичу стало не по себе. Ему подумалось, что где-то здесь можно увидеть и тех, кто славил русское оружие и гнал захватчиков с русской земли. — Да, они здесь, — строго сказал ему профессор Романов, как-то угадав его мысль. — Не надо, Нил Игнатович, — взмолился Федор Ксенофонтович, — я не готов к ответу. — А к чему вы готовы, товарищ Чумаков? — раздался вдруг чей-то очень знакомый голос. Федор Ксенофонтович оглянулся и вдруг увидел, что нет никакого зала с давно ушедшими из жизни людьми, нет старинных стен Академии, излучающие живые картины прошлого. Есть только пустынная Красная площадь, и он стоящий перед мавзолеем Ленина по стойке смирно, как стоял бывало во время парадов. Конечно же, все это ему приснилось, кроме Красной площади. А в ушах все звучал знакомый вопрошающий голос. «Я готов умереть во имя Родины», — ответил Федор Ксенофонтович. «Этого мало. Я готов повести за собой войско, которое отдаст жизнь за Родину». «Этого тоже мало. Надо, товарищ Чумаков, повести войско и победить». Федор Ксенофонтович почувствовал, что чьи-то пахнущие одеколоном руки бинтуют ему голову, открыл глаза и увидел лицо врача над собой. — Вот и все, и хорошо, товарищ генерал, — успокаивающе сказал врач. — Рана несерьезная, хоть жевать вам пока будет трудно. Заштукатурил ее дня на три стрептоцидовым порошком. — Долго все это длилось? — спросил Федор Ксенофонтович. — 5-6 минут, — ответил врач, завязывая концы раздвоенного бинта. Затем поправил пенсне и встал. — Полежите часик-другой. Федор Ксенофонтович с удивлением подумал о том, что за такое короткое время беспамятства он успел увидеть пространный, довольно связный сон. Вспомнил, что вчера во время дневного отдыха в Налибокской пуще, когда ему не спалось, действительно он долго размышлял над тем, что Россия видела многих завоевателей, много пролила крови и натерпелась лихо, а ее величие от столетия к столетию возвышалось. И вот не угасли мысли бесследно, вернулись в сказочном построении, возбудили картины битв, рожденных воображением, еще когда он постигал историю военного искусства. Невдалеке от того места, где отлеживался генерал Чумаков, врач уже взялся за Глинского, уложив его под кустом орешника на раскатанную шинель. — Придется разрезать, товарищ майор, ваше роскошное галифе, — с сожалением сказал врач. — Нога распухла. Или, может, все-таки попробуем его снять? Глинский дал стащить с себя брюки. Кто-то из бойцов тут же взял их, затем прихватил сапог с надрезанным голенищем и пошел к недалекому ручью отмывать с них кровь. Вызвав удивление Глинского тем, что это было сделано без чьего-либо приказания. Вслушиваясь в слова врача, который объяснял, что рана в ноге сквозная, кость не задета, он осматривался по сторонам, веря и не веря во все происшедшее и в свою удачу. А ведь этого генерала и храпевшего вон под елю полковника он мог тогда на почте пристрелить. Значит, судьба еще не повернулась к нему спиной. Теперь надо ждать случая, надо присмотреться к людям. Неужели не найдется в отряде хоть один, который, поняв безвыходность их положения, видя их обреченность, не согласится тайком уйти из леса с его запиской и обратиться к первому встречному офицеру немецкой армии? Нужно передать радиограмму в полевую обверкоманду армии или в штаб Валли, сообщить свои координаты и маршрут отряда. Тогда окупится его провал в штабной колонии русских. Тут по всем признакам находится командование более крупного соединения. Но вдруг не удастся. Вдруг этот генерал сумеет провести отряд к своим. И он, граф Глинский, кадровый обверовец, окажется на той стороне. Не ускакать же из отряда на одной ноге. «Майор нам не подарок. Нести его придется», — вспомнились слова генерала. «И понесут скоты. Вон их сколько. Кругом выставили сторожевые посты. Еще и диверсии против немецкой армии затевают. Что за люди? На что они надеются?» Вопросы, встававшие перед Глинским, заводили его в тупик. Чего-то он не мог постигнуть, что-то очень важное он не понимал, и не мог всмотреться в души этих загадочных людей, этих русских. Ведь они совсем не похожи на тех, которые вставали в его воображении, покрытые коростой невежества, темные в устремлениях и желаниях. Вечером отряд генерала Чумакова снова двинулся на восток, в гремящую и сверкающую войной ночь.